Хотя у Сталина продолжали оставаться внешне неплохие отношения с Зиновьевым и Каменевым, он чувствовал, что его прямолинейность и постепенное усиление влияния не по душе дуэту. Особенно остро он это понял после 13-го съезда партии. В своем докладе на курсах секретарей УКОМов Сталин подверг критике высказывания Каменева о существовании диктатуры партии. «Но ведь у нас, товарищи, — заключил Сталин под одобрительный гул слушателей, — есть диктатура пролетариата, а не партии». Ради истины следует сказать, что и Бухарин в то время разделял идею диктатуры партии. На одном из пленумов ЦК он заявил следующее. «Наша задача — видеть две опасности. Во-первых, опасность, которая исходит от централизации нашего аппарата. Во-вторых, опасность политической демократии, которая может получиться, если демократия пойдет через край. А оппозиция видит одну опасность в бюрократии. За бюрократической опасностью она не видит политической демократической опасности. Но это меньшевизм, чтобы поддержать диктатуру пролетариата, надо поддержать диктатуру партии. Радек тут же добавил, мы диктаторская партия в мелкобуржуазной стране. Но Сталин стал критиковать лишь Каменева. Ему совсем ни к чему было воевать со многими. Главное — постепенность, поочередность. Всему свое время. Тут же политический тандем среагировал. На заседании Политбюро критика Сталина в адрес Каменева была осуждена как нетоварищеская и неточно выражающая суть позиции критикуемого. Сталин тут же заявил о своей отставке, вторично в своей истории генсека и не в последний раз. Отставка и на сей раз была отклонена самим же Каменевым при поддержке Зиновьева. Сталин почувствовал в этом акте растущую неуверенность своих оппонентов. Они по-прежнему боялись Троцкого. А генсек еще раз убедился во флюгерности мышления как Каменева, так и Зиновьева. Чего только стоит книга последнего «Ленинизм». Фактически Зиновьев еще раз пытается закамуфлировать, оправдать свое с Каменевым капитулянство в период октября, свои разногласия с Лениным. Сталин обязательно использует потом эти факты. Когда он нанесет разящий удар по Троцкому, настанет очередь Зиновьева и Каменева, если они не станут ручными. А факты эти надо пока приберечь, выписать, сохранить. Вот они, эти факты, зафиксированные в документах. Нашу позицию по отношению к временному правительству и войне надо оберегать как от разлагающего влияния революционного оборончества, так и от критики товарища Ленина. Что касается общей схемы товарища Ленина, то она представляется нам неприемлемой, поскольку она исходит от признания буржуазно-демократической революции законченной и рассчитана на немедленное перерождение этой революции в революцию социалистическую. Тезисы апрельские Ленина ничего не говорят о мире, ибо совет Ленина разъяснять широким слоям неразрывную связь капитала с империалистической войной решительно ничего не разъясняет. Сталин уже тогда принял решение. Как только будет покончено с Троцким, как потенциальным соперником, Он уберет этих беспринципных говорунов».